Машевский — отпетый бандит. Его надо было обезвредить. А ты-то кто? Лань господня. Но не волчица лютая, Просковьюшка. К чему взял тебя капитан, ума не приложу. Если заложницею, зачем везти в Омск? На то имеется тюрьма. А ведь в Омск везем. Или куда в другое место? О, Господи, что же такое происходит? Замолчите, противно слушать. Никогда не думала, что так низко может пасть человек. Разве вы человек? Агент, провокатор. Я бы вас убила за такое предательство. Лучше молчите. Сидор Макарович отодвинулся к столику, налил воды из графина и выпил. Жажда мучила. Капитан с Харунжем долго обходил эшелоны с другой стороны. «Смотрите внимательно, Харунжи», — предупредил капитан. «Это и есть те самые страшные вооруженные силы, использованные в Сибири для переворота. Видите, каков бронепоезд? Обронированные площадки с орудиями? Этот бронепоезд захвачен гайдой в Омске вместе с орудиями, тремя броневиками и пятью аэропланами. Каково?» Ной во все глаза разглядывал страшный бронепоезд. На такую махину не попрешь в атаку с шашками и карабинами. Не доходя до поезда гайда, капитан остановился, закурил. Рядом никого не было. «Слушайте внимательно, Харунжи», — начал капитан. «Я уезжаю, и, вероятно, надолго. Если со стороны комиссара Каргополова будут какие-либо провокации по вашему адресу, обращайтесь к полковнику Ляпунову. Я с ним все обговорил в должной степени. В карательных операциях участия не принимайте. Ваша обязанность — охрана станции вместе с чехословацким эшелоном. Для пущей безопасности представлю вас командующему гайде. Если Ляпунов потянет в сторону Каргополова, дайте телеграмму гайде, ясно?» «Понимаю», — кивнул Харунжи, хотя и ничего не понимал. «Учтите, у Каргополова при его отвратительном бабьем голосе хватка акулы. Опасайтесь полковника Дальчевского. Он вас просто может пристрелить. Это для него не вновь. Натаскан в жандармской охранке». «Опасную игру затеял, гад лобастый», — туго провернул Ной, чувствуя себя подавленным под напористым взглядом капитана. «Сегодня же побывайте у Ковригиных. Предупредите, Анна Дмитриевна свободна и поехала со мной не в качестве заложницы. Отнюдь. Главное, чтобы в контрразведке Каргополова ничего не было известно. Ни в коем случае, если они не желают ее гибели. И про Сидора Макаровича знать ничего не знают. Если что-то дойдет до Каргополова, и кого-то из Ковригиных вызовут на допрос, могут сказать, приезжал капитан с протодьяконом, с обыском, по поводу квартирантов-совдеповцев Рогова и Юргенсона. Но ни вашего имени, ни Анны Дмитриевны не должны называть. Урядника Сазонова предупредите, что я отослал вас на вокзал. Приструните его. Болтливый гад, в крайнем случае уберите, — завернул капитан. Легко сказать, дело-то не шутейное. Хочу предупредить. Опасайтесь Евдокии Елизаровны. Она еще с фронта завербована в агенты офицерского союза. А там немалую роль играл Дальчевский. Какие могут быть разговоры с Евдокией Елизаровной? У ней сейчас одно на уме — прииски и золото. Вот и пусть занимается приисками и золотом. Пусть тешится сказками. Так оно и есть сказки, — поддакнул Ной. Но у Юсковой опасные сказки, — еще раз предупредил капитан. Если она выудит что-то из вас, то не для потехи, а для Дальчевского. Да и поручик наш с тем же Душком. Никаких отношений с ним. Я с ним ни разу не встречался и не поспешаю к встрече. Именно так, не поспешайте. И лучше было бы переехать вам на другую квартиру.